Наконец услыхали добрые люди его осипший голос и плач. Вышли, расспросили, побежали к мосткам, подняли Машутку и вытащили из воды мертвое тело бедной Любарихи. Прошло 3 дня, и в них Машутка постарела на 3 года. Да и Васёна похудел и стал хмурый. Угрюмо, с нестерпимой болью в сердце, похоронили они родимую. И боль эта у Машуты сложилась, разлилась в жалобе, которую голосила, причитала она над покойницей. «На кого покинула? Горьких сиротиночек, мамонька родимая! Ясен светил свет в очах, грело словно солнышко пташек своих малых, нежело лилила, да пропала, скрылась, сгинула, покинула на житье горючее маюшку суровую, доли злой невзгодицу. Вечером, когда вернулись с похорон, одна старушка перехожая, что по дворам в наймах жила, суетилась, тараторила, прибирала все в доме у сиротинок. «Вам здесь не осилить», — говорила она. «Где осилить болезным? Ты слепенькая, он махонький, весь дом в разор разорите. В Питер бы вам махнуть, вот куда! Там авось в каконина есть заведение возьмут». Машутка с Васёной слушали ее, сидя на маминой постели, слушали бесконечную болтовню, покрывшись зипунчиком. У обоих сердце ныло. Оба, широко раскрыв заплаканные глаза, испуганно смотрели в темную, тяжелую даль будущего. Так маленькие птички смотрят из родимого гнезда в холодную даль, когда ветер свистит и дождь льет без конца, а матери родимой нет как нет. 9. Недолго сиротки пожили одинокими. Через 2 дня из ближайшей деревни нагрянули гости-наследнички, дядя да тетка с детками. С первых же разов пошел шум и гам, дым коромыслом. Вся изба ходуном, хоть вон беги. Деток наехало 7. Старшему пареньку 10-й годок, младшему 2-й пошел. И стало тесно всем в горницах. Ночью на печке лег сам, на кровати тетка с малышом, на палатях все детки приезжие, а Машутку с Васеной уложили на лавках. Лавки узенькие. Васена заснул, во сне разметнулся и на пол скатился. Испугался и заревел, но тетка быстро, словно кошка, соскочила с постели и костлявой мозолистой рукой надавала ему таких шлепанцев, что бедный Васёна, совсем ошеломленный, затих на полу. Когда тетка улеглась, к нему спустилась Машутка, подослала под него шубенку, под голову подушку, укутала, пригрела, и Васёна, уткнув голову к ней в рукав, тихо-тихо начал рыдать и всхлипывать. А Машутка, зажимая ему рот, целовала его, приговаривая: «Не шкни, не шкни, родный, услышат, опять хлестать начнут. И Васёна, наконец, замолк и заснул, как убитый, тихо вздрагивая и всхлипывая во сне. А Машутка не спала вплоть до рассвета. Прошло несколько дней, и упорная мысль окрепла в головке слепой девочки. «Бежать надо!» С вечера Машутка припасла мешочки и бураки. Васёна не спрашивал. Он догадался, зачем, куда собирается сестра. Полегли по обыкновению на полу, совсем одетые. Среди ночи после первых петухов Машутка растолкала Васёну, который крепко задремал. Тихонько, как тени, не скрипнув дверью, вышли в сенцы, перекрестились. На дворе завизжала, обрадовалась и бросилась к ним кудлашка. Молча вышли детки Божьи. Ночь была ясная да холодная. Ярко горели звезды. Сперва пошли на кладбище. Бросились было на них с лаем собаки, но вскоре узнали знакомых, завизжали и побежали вслед за ними, виляя хвостами. Перелезли через пряслицы и примехонько пришли на могилку Любарихи. Помолились, поклонились. Машутка долго не поднимала головы с могилки. Слезы текли и текли вместе с словами прямо из сердца. «Мамонька, голубонька, перекрести, родимая. Деточек любимых, на страду земную. Нет им уголка в избе. Выгнали их вороги из родима гнездышка, где с тобою жили мы, где ты нас лелеяла». Встали, пошли. Кудлашка побежала впереди. Прежде чем повернуть за пригорок, Машутка обернулась. Постояла. Жаль ей было расставаться с родиной. Перекрестилась, махнула рукой и пошла. Кое-как, с лишениями, питаясь подаяниями, добрались, наконец, детки до Питера и поглотил их город великий. Осталась ли по вас памятка, страдальца земли родной? Или, подобно многим-многим, сгинули вы бесследно? Блесточки Божьи, затоптанные в грязи в темную ночь общественной жизни.